А вот когда он находит дух ревности без причины, это какой дух? Конечно, нечистый, конечно, нечистый. Вы сегодня скажете, а на мне какой дух? Я ревновать, то ревную, а какой дух? А я вам скажу, как разобраться. Когда вы начинаете ревновать вашего мужа или муж-жену, и если вы стараетесь изо всех сил, хорошее дело для жены, чтобы ее ничем не обидеть, чтобы ее опять привлечь на свою сторону, это Дух Святой. Если вы устраиваете сцены ревности и скандалите, однозначно не святой. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Это же легко проверить. Потому что Бог тоже ревнитель, вы знаете. Я Бог ревнитель. И иногда ревнует такой ревностью, что говорит, даже вот уничтожу, если вы вот не покаетесь. Я не могу глядеть, что я вас оправдал и омыл кровью, а вы делаете лишь бы что. Я буду терпеть, но это ревность чистая, святая, справедливая. Но я немножко дал на размышление, какая у вас ревность может быть. Можете разобраться хорошо без всяких откровений. Если у вас тут все бурлит, ненависть, разведусь, крик, гам, точно не та, что надо. Есть причина, нету причины, но ревность не та, что надо. Но мне важно вот что. Жена согрешила. Никто ничего не знает, а на мужа дух ревности сошел. Вот наши поступки, наши действия, за ними всегда кто-то стоит. И этот дух, в отношении кого мы так поступили, вне его сознания, вне его разума, он уже имеет влияние на человека. Вот так и дух служителя, который что-то делает, он оказывает влияние на людей. Или, допустим, вы еще напомню один текст Писания. Это очень важно сегодня. Я это делаю урывком делаю, не проповедь говорю. Если была проповедь, наверное, оно было более понятно. Но я хочу сказать, мы должны все-таки думать, что мы делаем и что мы говорим. Потому что на другого человека, хотя он может не понимать, чего-то действует этот дух. И я еще напомню. Одно, я часто его повторяю, это место Священного Писания, что не садись кушать пищи с завистливым человеком. Ешь, пей, он говорит себе, а сердце его не с тобою. И вот кусок, который ты съел, изблюешь. И добрые слова твои потратишь напрасно. Вы когда-нибудь думали, почему так получится? Откуда я знаю? Меня пригласили в дом гости. Мне предлагают есть. Откуда я знаю, это по зависти или не по зависти? Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Я ж ничего не знаю. Я могу пойти кому-то в дом и есть, если меня не пригласят? Нет. Если что-то на стол не поставят, я сяду за стол? Нет. Если не скажут, брат Николай, кушай, я стану кушать? Нет, это исключительно, это исключается. Но сердце не с тобой, оказывается, может быть такое. И дальше что будет? Я тут думаю, что все хорошо, а этот дух влияние оказывает. Почему? А я ж ничего не знал. Я что думал, все хорошо. Это мало того, что я думал, но на самом деле играет роль атмосфера внутри сердца. Сердце не с тобою. Вот в чем проблема вся. Это была тема, она называлась так. Плод, а у плоде еще есть семя. Плод, а у плоде семя есть. И как раз, когда мы делаем кому-то что-то доброе, этим добрым мы что-то сеять будем. А уже сеять будем то, что внутри сердца нашего. Если то любовь, она посеет. Если то ненависть, она не посеет доброго. Если даже оформлено все красиво. А мы же умеем так, поговорить так, аккуратненько подойти, потом выведать, а потом бабахнуть себе тем, что, что ты узнал. Бывает такое? Бывает, а сколько бывает такого? Приходит, расспрашивает, а дело-то не в том, что хочет помочь, дело в том, что хочет узнать что-то, а потому что тебе больнее ударить. Так плод-то хороший, кажется, снаружи, и приятно говорить, и подойдет как надо, и что и поклонится до земли. А семя-то внутри двигатель какой? Не тот, что надо? И вот Господь это еще прекрасно понимал. И когда вот эта атмосфера была особо создана там, я не знаю, как это влияло, в какой мере, но ненормальное положение было в Израиле при этом царе. И теперь уже Господь думает, а что делать надо для того, чтобы исправить положение. И вот Исаия говорит, что «видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и провознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Даже в отрыве от контекста, конечно, здесь преследуется определенная мысль. Видно, я на что обращаю внимание? Что Господь сидел на престоле, высоком и превознесенном. Это вот две характеристики, на которые надо обратить внимание, особенно в наше последнее время. Высоких престолов. Что такое престол? Это стол, за которым сидит некто начальствующий. Но в этих начальствующих и есть свои уровни, говорит, над высшим наблюдает выше, а над высшим еще выше. Так вот, престол Господа не просто высокий, но он превознесенный. То есть он поставленный над всеми престолами. А я частично уже сказал, почему я сегодня это обращаю внимание. Потому что уже давно есть такое намерение. Оно сегодня внедряется в жизнь. И уже, насколько я знаю, значит, и некоторые намерения известны, что запрещается говорить о том, что спасение только во Христе. Христос – это один из больших людей, один из пророков, но он не самый больший. Но он не самый больший. То есть его престол высокий, сегодня уже трудно сказать людям, что Иисус Христос ничего не значит. Это бесполезно. Но надо хотя бы уравнять вместе со всеми. Это дьявольская тактика. Ведь дьявол не сказал, что я выше Бога буду. Он сказал, зайду на высоты облачные, сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему. То есть я буду наравне с ним. Он не посмел сказать, что я всем буду командовать. Но сяду в сонме Богу. Как в сонме? Ну, посреди их сяду и буду равен им. И сегодня эта тенденция, она вырисовывается. Говорит, во всех есть спасение. И через Будду, и через Магомета, и еще через кого-то. А Иисус Христос – это один из пророков. Да, большой, да, великий, но он не выше всех. И, наверное, пройдет время, когда многие скажут, чтобы нас не трогали. Ну что, давайте же не будем говорить, что во Христе только спасение. Ну, будем знать это, будем верить. Люди ж умеют так делать. А как раньше нам говорили? Ну, ты веришь, что есть Бог. Ну, зачем ты говоришь? Ну, ты веришь в сердце. Ну, кто тебе запрещает? А это потому, что в сердце не могли влезть. Уже если в сердце, то уже это я должен согласиться с чем отдать что-то. Уже как оно не есть. И вот это время идет такое. То здесь Исаия говорит, кажется, вот такое простое слово. Оно цель совсем другая, вот, направление. Но вот побочные вещи, насколько они важные. Я хотел бы, чтобы что бы ни пришло на нашу землю, что бы ни было завтра, чтобы каждый из нас сказал, нет спасения ни в ком, как только во Христе Иисусе Господе нашем. И нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Его престол высокий и какой еще? И превознесенный. И Писание говорит, и он говорит, превознес имя его, превыше всякой имени небесных, земных и преисподних. Чтобы мы сегодня не путались в истолковании, что такое превознесенный. Превознес имя его выше всякого имени, небесных, земных и преисподних. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края рыс его наполняли весь храм. Следующее, на что я хочу обратить внимание. Я прочитаю одно место из Священного Писания. Именно, кто же это сидел на этом престоле высоком, провознесенном? Видел я Господа. Писание говорит, это был Иисус Христос. Это не Отец был. Отца написано, никто никогда не видел и видеть не может. И все небо, и все творение, оно имеет общение с Отцом через Иисуса Христа. И как раз этот Господь Саваоф и был Иисус Христос, который, конечно, не приходил на землю, что имени Иисус не имел. Но это был Он. Я читаю Евангелие от Иоанна. Вот подтверждение тому, что я говорил сегодня. 12 глава, 40 стих. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их». И 41 стих. «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». А слова какие? Я их найду, немножко перепрыгну сюда вперед. «Ибо грубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрат очами, и не услышат ушами, не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Цитаты в Евангелиях на это место есть еще несколько. А вот других подобных мест, вот так написанных, практически нет. Именно сказал Исаия, когда видел славу его, как единородного от Отца, другой текст говорит. Поэтому вот этот Господь Саваоф, сидящий на престоле, края рыс, которые наполнили весь храм, это Иисус Христос до пришествия на землю нашу. Я думаю, что теперь в настоящее время его еще больше славы. Потому что Писание так говорит, еще большую славу вошел. Но вот это время, которое это был Господь Иисус Христос, который сидел на этом престоле. И края рысью наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы. Это ангелы. Ангелы тоже, они свои, они разные по силе. Они разные по уровню силы, по устройству, по мудрости. Есть ангелы, знаете, архангелы, серафимы, херувимы. Это вот то, что у Библии написано есть. Так что ангел ангелу тоже разница есть. Но вот здесь стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Я обращаю внимание на этих служителей, которые летали пред лицом Божиим. И вы знаете, когда мы дальше будем читать, вот это ангелы, которые как служебные духи с людьми имели дело. Именно они, просто что, кто пойдет для нас, они пели «Свят, свят, свят Господь Саваоф» по 6 крыл. Число человеческое есть 6. Я вот то, что теперь говорю, это не истина в последней инстанции. То есть, может быть, я чисто по-человечески рассуждаю, но тем не менее, Писание говорит, что ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. И вот как раз то 6 крыл. А мы хорошо понимаем из Писания, число человеческое есть 6. И дальше будет речь идти о людях, о их спасении. Но я обращаю внимание вот на что. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лицо свое. То есть вот эти святые ангелы, серафимы, скажите, закрывши лицо, можно было лицо Господа Саваофа или нет? Нет? Вот я закрою сегодня глаза, я ж вас не вижу. Я не раз говорил, в чем дело, а в том, что они преклонялись перед святостью Господней. У них была святость серафимов. И она не равна святости Божией. Я еще раз напомню, в связи с тем, что как раз конкретное вот место подошло, которое мы разбираем, когда Иов говорил, что он и в ангелах своих усматривает что? Недостатки. Так я слышал, недостатка в род грехи. Ничего подобного. С грехом там делать нечего. А в чем недостатки? Я думаю, что вы никто не будете спорить. Если сравнить мудрость серафимов и с мудростью Божией сравнить, то у кого больше мудрости, у Бога или у серафима? Конечно, у Бога. По сравнению с мудростью Божией, у него недостаток мудрости. Если силу Божию взять, у кого больше силы? У самого большого сильного серафима или у Бога? У Бога. И святости у кого больше, в конце концов? Я еще раз говорю, мудрости, ну называйте все. Ведь по сути дела, это вещи, которые Господь сотворил. Он один несотворенный. Вот почему нам сегодня трудно понять, как это не иметь ни начала, ни конца. А вот начало было, такое понятие было введено только тогда, когда Бог сотворил вселенную, мир наш сотворил, ему начало было положено. А он безначальный, бесконечный. Он всегда был. Нам это неудобно. Ну как всегда был? Потому что у нас начало. И мы всегда видим, все начинается с начала какого-то. Но как это он всегда был? И я вспоминаю прошлые времена, так материалисты, атеисты говорили, а откуда материя? А материя всегда была. Так вот, что материя всегда была, можно было понять. А что Бог всегда был? Ни в какую. А на самом деле наоборот. Материя имеет начало. А Бог безначальный и бесконечный. Только вот одно воспринимается, а другое не воспринимается. И потому, какие бы ни были сильные ангелы, какой бы ни славу ни имели, но они творение Божие. Они сотворены. И они подчиняются определенным законам. А Бог ни от каких законов не зависит, Он не сотворен. Но вы понимаете, что я говорю? Почему мы вообще должны быть под законом, под Словом Господним стоять? Потому что мы творение. И есть закон творения. И законодатель, когда творил тех же самых ангелов, ну что об ангелах говорить сегодня? Мы о них не будем говорить, мы представления о них не имеем. Но не определенной закономерностью сотворены, как и мы сегодня люди. Тело наше сотворено. Господь так мудро все устроил. Каждая клеточка себя обслуживает. Каждый орган тела что-то делает. И попробуйте нарушить этот закон, который Бог постановил. Пусть откажется хотя бы один член тела работать. Все ж, тело погибнет. Вот почему сегодня так важно знать Слово Господне. Оно и есть Слово жизни, Слово Творца. И только Он один знает. Он только один знает, что нам надо для успешной жизни. Он сотворил нас, каждую клеточку знает. И знает, что с материальной стороны надо дать. А если это закон, а если я его нарушаю, то как мой механизм будет работать? Вот почему сегодня очень важно знать, что написано, для чего написано. Это закон жизни. Ну да, я много чего не понимаю, почему Господь так сказал. Но это не мешает делу. Может быть, среди нас есть водители, которые только ездить умеют. Они не отремонтируют машину, они не знают, но не едут. Почему? А потому что вот законы, принципы устройства не нарушены. И они знают, как надо завести, как надо, что выжать, что пустить вовремя. И поехали. Но сказали бы они, я не знаю устройства, я не поеду. Ну и не поехал бы. И сказал бы, я не знаю, зачем здесь этот, допустим, аккумулятор стоит, выкину его, поехал бы. Ну, то мы знаем, зачем он. Но есть же много, что мы не знаем, зачем. Но мы пользуемся. Мы пользуемся. Потому что закон есть определенный. Поэтому, когда мы сегодня говорим о Слове Господнем, я просто на полном серьезе хочу сегодня убедить всех в том, что Слово Господне нельзя пренебрегать. И опять повторяю, я могу не знать, почему Бог так сказал. Могу не понимать многое. Но я должен понять, что мне делать надо. И я буду делать. Да, у меня иногда не получается. Я не сумел, не сделал что-то. Но я понимаю, что надо так. Так написано. Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждый лицо свое. Я когда читал вот это откровение, то одна из сестер, с которой Бог это показывал, то она сказала, говорит, не только лицо, вот она взяла это место Писания, не знаю, сама она говорит, голову покрывали. И она рассказывает, когда говорит, даже говорит, ночью во сне, когда явился ангел и хотел говорить, она поняла, что ну, он явился к ней и не говорит. Она спрашивает, почему не говоришь? Говорит, а у тебя, говорит, голова не покрыта. А написано, женщина должна покрывать голову. А другие говорят, ну для других так, а тебе нельзя. А тебе нельзя. И она там говорит, когда видела, когда предстали перед Богом, и были те, которые отказались от этого. Говорят, Господи, да что ты, говорит, из этой тряпочки ты будешь судить нас. Не из-за тряпочки, а за непослушание. Не из-за тряпочки, а из-за непослушания. А непослушание то же, что волшебство. Вот так и отвечает ей. Не за тряпочку, говорит, а за непослушание. Ну, то я, допустим, не вижу, чтобы они показывали крыльями голова. Тут лицо, я и говорю лицо. Но эта сестра говорит, вот так вот было показано ей. И там как раз-то речь шла о том, что они говорили, а нам пастыра сказали, прорабы сказали, можно, это не обязательно. И Господь сказал, говорит, ну, то, говорит, вы имеете Писание. Я с них спрошу и с вас спрошу. Вы читаете хорошо, что написано. 2 закрывал лицо свое, и 2 закрывал ноги свои. Нагота. Мы сегодня не пытаемся уникнуть в служение ангелу. Где-то апостол Павел предупреждал это безумие вторгаться в служение ангелов. Мы не ангелы, и ангелами никогда не будем. Но когда я, допустим, читаю и замечаю, вы помните, что Иисус Христос, как первосвященник, был одет в длинные одежды. Длинные одежды, закрыто все было. Ангелы, но это ж не наша плоть греховная. И там же нету, допустим, греха на небе. Но может быть, Господь их показал так нам, чтобы мы сегодня еще раз поглядели, на что Господь обращает внимание. Я понимаю, мне приходилось, допустим, ну как? Я не часто видел ангелов, но видел. Они были с крыльями, как, ну а потом, когда однажды, я просто напомню, что все-таки ангелы, это не то, как они нам показываются. Это просто Бог нам их так показывает. А на самом деле, ну, это нечто совсем не похожее, это духовный мир. Так и Бога сегодня мы не можем вообразить, кто Он такой на сегодняшний день. Я помню, когда-то вот такой сильный свет посетил. Я просто, вот, говорят, убийственный. И когда спросил, Господи, а что это такое? И Господь говорит, это, говорит, ангел-хранитель вот той и той сестры, назвал ее по имени, а сейчас уже в Барановичах не живет. Это ее ангел, который хранит ее, учит. А вы знаете, ангелы же тоже приходят и учат. Дух Святой учит, когда, как получается, я уже не знаю, почему в одних случаях так, в других так. И после, когда Бог показал этого ангела, то его рост был, ноги касаются одной стороны горизонта, а голова другой. А это был свет, это невыносимый свет. И потому, если говорят, Бога видел, Бог явил. С другой стороны написано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Да как? В Библии противоречие оказывается. А все дело в том, Бог показывается, но так, как человек воспринять может. Образным языком. Но такой, какой он есть, его никто никогда не видел и видеть не может. И Писание говорит так. Если бы Исаия, где-то тоже будем читать впоследствии. Если бы, говорит, ты сошел, земля бы растаяла. Земля не выдержала бы. И потом, если нам являются ангелы, мы их видим, но на самом деле это чисто символический образ. А если для нас и 6 крыл, то я пытаюсь понять, а почему Бог 6 крыл сказал, а не 86? Вы меня понимаете логику саму? И это действительно так, что если взять вот вообще откровения Господни, часто люди путаются. Когда-то мне кто-то звонил, где-то в кассетах услышал, что я сказал, Бога никто никогда видеть не может. Потом где-то сказал, ну, когда проповедовал, что Бога ведь спас, почему? Я не стал отвечать уже по телефону, и все, думаю, разбирайся сам. Я не раз говорил, как это получается, что Бог символическим языком себя показывает, не таких он есть на самом деле. Вы помните, Моисей очень хотел увидеть Бога, лицо его. И Господь ему сказал, человек, говорит, не может увидеть меня и остаться живым. Вот когда будет прославленный, когда будет новое тело дано, и когда будет святость через Христа стопроцентная дана, не серафимов, которые закрывали лица свои, они не могли смотреть, вот тогда увидим лицом к лицу, тогда не исчезнем. И я знаю свою собственную опыта, когда, значит, просил, Господи, ну приди ко мне. Ну, такое мне было вот интересно, это было, наверное, первый год, второй, когда я уверовал, Господи, ну я хочу с тобой поговорить. И когда-то, помню, лег спать, я еще жил, кто помнит, сестра Вера, вон сейчас напомнит сестру Олю Тонделиху, может, кто-то еще знает, я у нее жил на квартире, и как-то лег, не помню, когда это было, закрыл глаза, стал молиться, и вдруг почувствовал, кто-то стал рядом со мной. Ну, говорит, ну вот, я пришел, ты хотел, чтобы говорить. И я почувствовал, что я таю. Мне не было страшно. Я исчезаю. Это не просто сильная боль. Я расставлю, Господи, скорее отойди, потому что я не выдержу. И он раз отошел. Я не думаю, что сам Бог был ангел, который дал прикоснуться. Но я еще не понимаю. Это не больно, это не что-то, но та исчезаешь, как прах исчезаешь. И почему было очень обидно, говорю, Господи, вот просил, что пришел поговорить, когда ты пришел, то я сразу сказал, Господи, отойди скорее, потому что я погибаю. Я так и сказал, погибаю. Поэтому я просто очень хочу, чтобы мы сегодня, когда рассматривали ангела вот этого, чтобы мы что-то для себя взяли. Все-таки на самом деле это духовно, оно не такое. Но если Бог сегодня для нас, людей, это изобразил вот так, то он что-то хочет нам сказать на сегодняшний день. И вот говорит, двумя закрывали ноги свои. Двумя лица не могли смотреть в лицо святости Божией. Двумя закрывали ноги свои. И вы помните, Господь говорил священникам, смотри, говорит, чтобы, когда будешь восходить к жертвеннику, чтобы при мне не открылась нагота твоя. Поэтому нам сегодня в определенную меру, конечно, мы не говорим, что люди крайние какие-то, но все-таки надежду надо обращать внимание. Надо обращать внимание. Как ходим, для чего одеваемся так или иначе. Ну, и опять-таки, я не хочу какую-то соблазн кинуть вам. Я не пытаюсь вникнуть в служение ангелу, ангельским служением. Мы никогда ангелами не будем. Но пример для нас дается сегодня. Пожалуйста. И двумя летал. С одним крылом летать не будешь. Вы когда-нибудь видели самолет с одним крылом? Даже вот это наше чудовище земное. Нет, два. Когда-нибудь видели, чтобы ворона с одним крылом летала? А мы в своей вере хотим летать с одним крылом. Каким? Вера, а дел никаких не надо. А это ж два крыла. Это ж две стороны одной монеты. Мы никогда не поднимемся на высокий духовный уровень, если не будем понимать, что живой вере соответствуют дела по Слову Божию. Говорит, вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Это два крыла. Может быть, кто-то более умный был бы, чем я не считаю себя умным. Может быть, увидел что-то более глубокое с этого места Писания. Но я вижу именно вот это. Потому что мы можем быть святыми, только верой в Господа и верить и жить по Слову Господню. У нас другого пути нету. У нас нету другого пути, чтобы быть святыми. Получаем святость. Господь нам уменяет ее свою, стопроцентную, а сохраняем ее, не раздеваемся с одежды святости, когда живем по Слову Господню, Когда у нас есть дела, сделанные по Слову Божию. Поэтому, пожалуйста, никогда не забывайте, что у веры есть две стороны. Если мы говорим о крыльях, то есть два крыла. Это вера, это внутреннее наше состояние, что, наверное, трудно описать словами. И видимая сторона – это дело. Это дело. И не двумя именно летали. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Я думаю, я об этом тоже говорил. Может, где-то вы можете услышать. Ангелы могли Господом восхищаться всеми, так сказать, Его способностями, всеми компонентами Его естества. Могли бы и мудростью, мудрый, мудрый, мудрый Господь, сильный, сильный, сильный. И все было правда. Но самое главное было, что Он свят. Вы знаете, когда человек не святой, то очень опасно, когда у него большая мудрость. Он наделает дело много, нехорошего. Если он сильный и не святой, это опасный человек. Если, ну, называйте, красивый, но не святой, наделает дело много. Но если он и сильный, и мудрый, и красивый, ну, не еще что-нибудь называйте, и святой, вот тогда это счастье. Если нет, это не счастье. И вот самое ценное, что Господь свят. То есть, если Он сказал, Он не меняет. Сказал, что будет чередоваться зима, весна, лето, осень и опять зима. И оно идет по порядочку. Сказал, 24 часа, и наступает новый день. Идет. Ну, что вы еще можете назвать, что Господь сказал, и оно есть? А представьте, что Он не святой, и меняется каждый день. Вы ожидаете весны, а приходит осень. Ожидаете осени, а пришло лето. И думали бы, интересно, а что ожидать завтра?